Потихоньку начали все растаскивать. Я обследовала несколько пустующих домов, захваченных бомжами, и цыганский табор. Кроме туфель, я нашла ее кофточку и одеяло. — А где? — В вагончике. — В нем живут? — Да, но мы ведь не обязаны знать, кто. — Не обязаны. Я обещала давшей мне их даме принести ей взамен другие туфли. У нее есть только тапочки, а ей нужно. Адамберг поболтал ногами. — Медсестра, — прошептал он, — почти полвека делала смертельные уколы старикам. Можно сказать, руку набила. У нее это уже вошло в привычку. С чего вдруг она впала в мистику и наняла гробокопателей, чтобы вырыть пару девственниц? Не понимаю, в этом перевертуше нет никакой логики. В действиях медсестры тоже. Почему же? Всякое безумие структурно и следует определенной траектории. Пребывание в тюрьме могло выбить ее из колеи. И Ариана так считает. Почему вы говорите «пару девственниц»? Потому что Паскалина была девственницей, как и Элизабет. И мне кажется, что нашей землеройке это не безразлично. У медсестры, кстати, тоже никогда не было любовника. Ей надо было еще узнать про Паскалину и Элизабет. Да, следовательно, она побывала в Верхней Нормандии. Медсестрам рассказывают даже больше, чем им хотелось бы. Она и там наследила? Нет, на Западе, за исключением Ренна, ни одной жертвы, но это ничего не значит. Она всегда моталась по городам и весям. Несколько месяцев поживет и поминай, как звали. А что это такое? Ританкур показала на оленьи рога, загромождавшие кабинет Адамберга. «Это трофей. В один прекрасный вечер я их удостоился и отрубил». «С 10 отростками?» — уважительно сказала Ританкур. «За какие такие заслуги?» «Меня позвали на него взглянуть, и я поехал. Но я не уверен, что меня туда затащили только ради этого. Его звали Большой Рыжак». «Кого?» «Его». «Это что, приманка, чтобы завлечь вас на кладбище в Опортюн?» «Может быть». Ританкур подняла один рог, взвесила его в руке и аккуратно положила на место. «Их нельзя разлучать», — сказала она. «Чем вы там еще обогатились?» «Узнал, что в свином пятачке есть кость». Ританкур никак не отреагировала на это сообщение, только кота переложила на плечо. «Она имеет форму сердечка», — продолжал Адамберг. «Я также выяснил, что при помощи святых мощей можно вылечить прострацию и достичь бессмертия, а также что среди останков святого Иеронима была баранина». «Что еще?» — спросила Ританкур, терпеливо ожидая, пока он дойдет до интересующих ее сведений. Что два парня, разрывшие могилу Паскалины Виимо, вероятно, Диала и Пайка, что Паскалина умерла, потому что камень из церковной стены раскроил ей череп, и что один из ее котов был умерщвлен, оскоплен и подброшен ей под дверь за 3 месяца до вышеуказанного события. Адамберг внезапно поднял руку, обвил ноги вокруг ножки табурета и набрал номер. «Освальд, ты знал, что Паскалине подбросили убитого кота?» «Нарцисса-то? Об этом знала вся деревня. Он был чемпионом своей категории. Больше 11 килограммов живого веса. Он чуть не победил на районном конкурсе. Но это же было в прошлом году». Эрманс подарила ей нового кота. Эрманс любит кошек, потому что они чистюли. Не знаешь, остальные коты Паскалины тоже самцы? Самки. Все до одной, Биарниц. Дочки нарцисса. А что, это имеет значение? Еще один нормандский прикол, — заметил Адамберг. «Задавать вопрос, делая вид, что ответ немало не волнует. Освальд блестяще это продемонстрировал. Я вот думаю, почему убийца оскопил нарцисса?» «Это все чушь собачья. Нарцисса уже 100 лет как кастрировали, и он дрых весь день напролет. 11 кило, сам понимаешь». «Ты уверен?» «Конечно. Ведь Эрманс брала нормального кота, чтобы у самок были котята». Нахмурившись, Адамберг набрал другой номер, в то время как Ританкур раздраженно забрала с его стола мешок с туфлями. В результате 12 часов тяжелейшей охоты она отрыла неоспоримое доказательство связи медсестры с покойниками «Спорт де ла Шапель», а комиссара вдруг понесло совсем в другую сторону. «Ничего срочнее кошачьих яиц у вас сейчас нет?» — сухо осведомилась она. Адамберг знаком попросил ее сесть. Он говорил, с Кюре изменили. Освальд утверждает, что нарцисс был уже давно кастрирован, то есть ему нельзя было отрезать гениталии. «Да я сам своими глазами видел. Паскалина принесла мне в корзинке труп кота, чтобы я помолился за усопшего. Я долго с ней припирался, и мне удалось отвертеться. Кота зарезали, а вместо гениталий у него было кровавое месиво. Что я вам еще могу сказать?» Адамберг услышал глухой хлопок и подумал, что Кюре в очередной раз припечатал муху. «Что за чушь?» — сказал он. «Ведь вся деревня знала, что нарцисс кастрирован. Значит, тот, кто его изуродовал, был не в курсе, то есть это не местный. И если мне будет позволено внести свой вклад в ваше расследование...» Он не любил самцов. Адамберг убрал телефон и снова принялся в задумчивости болтать ногами. «Не любил самцов», — повторил он про себя. «Горе в том, Ританкур, что даже тот, кто совсем не сведущ в этом вопросе, знает, что если 11-килограммовый кот все время спит, это значит, что его кастрировали. За исключением Пушка. Пушок – особый случай. Его в расчет не берем. Зачем убийца нарцисса кастрировал кастрированного кота? Вот в чем вопрос. Не заняться ли нам убийцей Диалы? А мы им и занимаемся. Между пристрастием к девственницам и кастрацией кота есть какая-то связь. Кот принадлежал Паскалине и зарезали единственного самца. Как будто хотели уничтожить вокруг нее всякое мужское присутствие или очистить пространство. Очистить, раскопав могилу и подложив туда какой-то невидимый фильтр –